Три вопроса. Два связанные с темой беседы, о которой я говорил, о изучении Библии, а потом один по христианской жизни. Вопрос такой. Как много времени я должен проводить, читая Библию ежедневно? Здесь нету никакого рецепта, потому что это все равно, что задать вопрос, как много я должен есть на завтрак, на обед и на ужин. У всех по-разному. Но я бы что посоветовал? Если у вас, к примеру, вы знаете, что проблемы в этой области, начинать с небольшого, но положить в сердце решение, например, полчаса в день, это время, на которое никто не может посягать с Богом. И начинайте с какой-то более простой книги, не начинайте с Откровения. Если вы, например, молодой человек, скорее всего, вам лучше всего взять Евангелие от Марка, потому что там это наиболее такое активное Евангелие, где Иисус Христос постоянно в движении. Если вы привыкли на интернете прыгать с сайта на сайт, то, наверное, это Евангелие вам будет проще всего с этого начать. Вот. Вопрос такой. Роман, в своей беседе ты сказал, что только ленивый человек не достигнет глубин познания Слова Божьего. Боюсь, что некоторые люди, слушая твои слова, захотят изучать Слово и будут пробовать изучать. Но я думаю, что не у всех людей одинаковые способности, и кто-то не достигнет успеха в силу своих способностей слабых, так скажем, и огорчится. Или ты считаешь, что в отношении изучения Библии у всех одинаковые возможности, независимо от способностей? Значит, друзья, я же не сказал, например, что у кого IQ там выше определенного числа, только те достигнут глубин познания Библии. Лень – это нежелание больше связано с этим. Теперь возьмем, я сразу скажу, вот я оговорился в начале беседы, что то, что я сказал, час, это вообще ничего. Это больше как бы пробудить вас. И я использовал такой небольшой хитрый прием. Когда я приводил примеры по каждому пункту, я использовал, как бы так скажем, самые яркие примеры. И, естественно, таких открытий прям восхищающих ни у меня нету каждый день, и у вас тоже не будет. И может создаться ложное впечатление, что изучение Библии – это каждый день вот такое нечто сверхъестественное в тексте. Один богослов как-то сказал, что новое только ересь может быть, остальное все уже было в христианстве давно открыто. Теперь какой выход из всего этого? Мы – это процесс, когда мы должны научиться работать с Библией. И он не происходит от того, что я вам объяснил, как это делать. До тех пор, пока вам кто-то постоянно не будет показывать, как это делать, мы учимся не путем, что я прочитал лекцию, к примеру, и вы все поняли, а путем того, что вы видите, как постоянно кто-то перед вами это делает. В связи с этим я хочу сказать такой небольшой как бы вывод. Я с молодежью, в служении с молодежью 10 лет был. И сейчас я год как не руководитель молодежи, и у меня некая переоценка, что бы я изменил. И тут, так как здесь руководители молодежи, то я скажу. Молодежь поступают люди в 16 лет и в среднем там 22, к примеру, уходят. То есть молодежи, они 6 лет. И мне кажется, первостепенная задача руководителя молодежи – научить в этом возрасте людей читать Библию. В Библии очень много жанров. Там есть поэзия, есть повествование, есть мудрость, есть Евангелие, есть переписка чья-то и есть пророческие книги. Так вот, задача руководителя молодежи, во-первых, постепенно, шаг за шагом учить людей самостоятельно читать Библию и за 6 лет, пока человек молодежи, преподать им каждый из жанров. Как читать, пусть это будет, вот есть пастор один, и он как раз работает в пресвитер, в контексте города, где люди приезжают на заработки на 5 лет и уезжают, как правило, поэтому у него членство в церкви постоянно обновляется. И он принял это как бы за решение, чтобы в течение 5 лет он мог отпроповедовать, у них пасторское служение, на каждый жанр книги Библии. И это очень нормально для руководителя молодежи, чтобы пройти, например, часть книги Исаии, потом одно Евангелие, одно послание, частично пройти Откровение, показать, как работать с книгой притч, с псалмами, с поэзией. Это нужно делать, чтобы молодежь, сидя, слушая и видя, как ты делаешь это, и ты их ведешь в этом процессе, когда они уйдут из молодежи в семейную жизнь, чтобы они это умели делать. Потому что это методичная, постепенная работа, навыки приобретает. Последний вопрос, очень серьезный вопрос. Ответить на него, это нужно, конечно, час-полтора. Что значит жить по духу, есть практически? Значит, друзья, читаю текст, постараюсь очень кратко ответить. Что значит жить по духу? Галатам 5 глава. Потому что очень часто понимается, что жить по духу, это жить по заповеди, жить, исполняя заповеди Нового Завета. Но это нечто гораздо большее, чем просто исполнение заповедей Нового Завета. Смотрите, Галатам 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Речь идет, когда жить по духу, речь идет не о моем духе в первую очередь, а речь идет о работе Духа Святого внутри меня. Это большое благословение Нового Завета. Вот смотрите по этому тексту. «Поступайте по духу или ходите по духу». То же самое, что «будьте водимыми Духом Святым». «Будьте водимыми» – это не я делаю, это Дух Святой ведет меня, а я за Ним. Так вот, что значит жить по духу? Вот смотрите, здесь сказано, происходит борьба. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Жить по духу – это когда, то есть у Духа Святого есть желание у вас, грешного человека. Эти желания в сердце вашем сталкиваются, в каждом конкретном искушении. Так вот, жить по духу – это когда желание Духа Святого внутри вас оказалось сильнее желания плоти в вашем сердце, и оно настолько сильно, что своей силой погасило вспышку, другими словами, вам перехотелось в этот момент согрешить. Это делает, это сверхъестественно, в этом чудо христианской жизни, что это не от вас в первую очередь зависит. Жить по духу – это когда действие особое Духа Святого на ваше сердце, ежедневное в жизни, посредством которого то, что хочет Бог, вам более привлекательно, чем то, что вам предлагает плоть или сатана. Теперь, что это значит, я должен быть пассивен? Нет. Смотрите, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас желание и действие. А вот теперь вопрос, процентное соотношение. Сколько я должен делать, сколько Дух Святой? Я 50% или Дух Святой 50%? Нет, в этом парадокс христианской жизни. Ты 100%, Дух Святой 100%. Но когда у тебя конкретное искушение, была борьба, и Дух Святой внутри послал вот это богоугодное желание, грех потерял свою привлекательность, и вы не согрешили, когда вы оборачиваетесь назад, вы 100% поймете, что если бы не было Духа Святого, вы бы 100% упали. Поэтому что значит жить по Духу? Это когда Дух Святой чудесным образом действует на моего внутреннего человека, и грех теряет в каждом конкретном искушении привлекательность. Результат всего этого в течение жизни – это плод Святого Духа или ваш характер, похожий на Иисуса Христа. Теперь со стороны человека практически два момента очень важны. Смотрите, Павел говорит Галатам, тот, кто производит через вас в вашей жизни чудеса, через дела закона ли это делает, или через слышание там с верой, через назидание веры или слышание с верой. Значит, Дух Святой делает чудеса. Каждое конкретное чудо, это я хотел включить и зайти на этот сайт, и у меня была борьба, и потом я сделал это, изнутри было это желание, и я победил, и я встал, и отошел. Значит, это делает Дух Святой. Каким образом? Что сделается со стороны человека? Когда я сосредотачиваю свой разум на Священном Писании, о чем брат Саша говорил, когда мой разум пропитан, когда я реальность вижу глазами Бога, это практика, дисциплина христианской жизни, пребывание в Слове. И это внутреннее состояние зависимости. Вера – это состояние нуждающееся. Поэтому научитесь быть нуждающимся постоянно. Жить по духу – это не я делаю для Бога в первую очередь. Это Бог ежедневно делает для меня, спасая меня. Мы нуждаемся в Иисусе Христе, который там на небе сегодня, а Духом Святым пребывает в нас. Не в первую очередь, как в учителе. Я буду учить вас заповедям. Нет, мы нуждаемся в Спасителе. Вот когда человек тонет, тренер может стоять и учить его, как плавать. Это он будет учитель. А Спаситель, он прыгнет и вытащит его оттуда. Так вот, в каждой ежедневной жизни момент вы нуждаетесь в Иисусе Христе, как в Спасителе, который однажды вас спас от власти греха и от вины греха, и каждый день будет вас спасать, если вы будете нуждающимся и пребывание в его слове. Поэтому жить по духу – это сверхъестественная работа Духа Святого, ежедневная в жизни христианина. И если этой сверхъестественности нету, то можно ставить большой вопрос над христианством. Когда мне нравится несколько сестер, можно ли бросать жребий? Я думаю, что лучше, если понравится одна, а не несколько. Вообще, друзья, в Деяниях апостолов в первой главе написано о том, что... Как, братья? Друзья, в Деяниях апостолов в первой главе написано о том, что... Сразу такая бурная реакция, да? Друзья, давайте мы успокоимся. В Деяния апостолов в первой главе написано о том, что апостолы бросали жребий, кто будет следующим апостолом. Вы знаете, много идет споров, правильно сделали апостолы, что бросили жребий, или неправильно. Я думаю, друзья, что если бы апостолы решали этот вопрос после Дня Пятидесятницы, они вряд ли бы бросали жребий, потому что они бы решали этот вопрос уже в Духе Святом. В 13 главе Деяния апостолов написано, когда нужно было избрать на служение, они постились и молились, и Дух Святой сказал им. Друзья, похоже, они бросали жребий, потому что еще не были исполнены силой Духа Святого. И я думаю, что это не совсем нормальный вариант бросать жребий. У нас сегодня есть более лучший путь. Это исполнение Святым Духом и иметь откровение от Бога. Однажды один член Совета Церкви, я с ним беседовал, на эту тему я еще не был женат, и я ему задал тот же самый вопрос. И он говорит: Вениамин, я женился по жребию. У меня, говорит, нормально получилось, но тебе не советую. Ну так вот. Он уже сейчас в вечности, да, вопрос? Нет, я не думаю, что надо ставить вопрос вообще, нельзя бросать жребий. Но если говорить как за правило, то, наверное, ставить как за правило не будет совсем правильно. Ну, у кого-то получилось, как у того брата, он всю жизнь трудился и неплохо, хотя сам мне посоветовал, говорит: Вениамин, очень, очень серьезно, ты должен иметь сильную волю согласиться с решением. Друзья, следующий вопрос, 1 Коринфянам 16 глава, 12 стих. Братья, 1 Коринфянам 16, 12. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». И вопрос, что означает, когда ему будет удобно? Это негатив или позитив? То есть, как бы это нормальное явление или нет? Друзья, я очень коротко скажу. В Коринфской церкви была проблема. Было четыре группировки в церкви. Одни говорили: я Кифов, я Аполлосов, я Павлов, я Христов. И Аполлос прекрасно понимал, что если он сейчас придет в эту церковь, его визит не будет очень успешным, потому что ситуация должна как-то по-другому разрешиться. Поэтому слова «когда ему будет удобно» не говорит о неправильном отношении Аполлоса, а о какой-то особенной мудрости. Друзья, не то, что он отдыхал где-то на море и говорит: мне будет удобно, тогда я пойду. Он в эту церковь, похоже, не пошел. Кстати, друзья, апостол Павел начинает первую главу, вот в начале, и говорит об этой проблеме. И в последней главе он снова возвращается к Аполлосу и говорит, когда ему будет удобно. То есть Аполлос, видно, понимал ситуацию в церкви. Если я сейчас пойду туда, это не вызовет доброй реакции. Мои сторонники начнут меня уговаривать или еще что-то. Поэтому, друзья, когда ему будет удобно, нужно рассматривать не как какой-то негативный пример в отношении Аполлоса, а наоборот, как особую мудрость. Я так понимаю. Хорошо. Вопрос такой технический. В следующем году мы будем иметь подобный лагерь? Похоже, да. Друзья, у меня два вопроса есть. И, конечно, здесь отвечали более молодые братья и сегодня более уже способные, грамотные. Ну, и у меня два вопроса. Я хотел отвечать по-другому. Но поскольку у меня вопрос из серии тех, кто уже отвечали. Я прочитаю, потом скажу комментарии. По всей видимости, автор записки тоже сестра. Братья, сегодня мы много слышали о том, как мы должны относиться друг к другу. Это, конечно, в общем. Но могли бы вы хоть немного разъяснить о том, как братья из молодежи должны относиться к сестрам? Часто можно наблюдать такую картину, когда брат или группа может не поздороваться, не уступить место, не пропустить вперед, унизив ее или их при всех, сказав даже неприличное слово и так далее. Особенно, если эта сестра ему не симпатична или скромнее других, а потом брат или братья удивляются, почему сестры им отказывают. Я думаю, друзья, вот здесь кроется в этой записке, я опять-таки очень боюсь, чтобы не быть опрометчивым и кого-то не обидеть. Я не знаю, кто писал, но скажу, здесь проблема одна, что проблема взаимоотношений. Скажу, когда была моя юность, нас со школьной скамьи воспитывали коммунисты, им, с одной стороны, спасибо. Они нас воспитывали в том, что мужчина – это сильный, мужчина должен уступить. Вот, нам это с детства вот промывали, но это хорошая была такая промывка мозгов. И мы так были научены старшему уступить, хоть в автобусе, у нас был городской транспорт, хоть везде, где-то как-то, и мы были так научены и воспитаны. Сегодня, я скажу, не знаю, не хочу кинуть тень на американскую культуру, но Вряд ли этому учат, или, может быть, учат, но я не знаю. Но скажу, проблема, она существует, проблема взаимоотношений. Друзья, я думаю, что мы члены церкви здесь и сидим, и я думаю, что мы практически, то есть мы теоретически знаем, как правильно поступать. В Библии написано так: «Будьте друг к другу добры, сострадательны». У меня вопрос, молодежь, как вы считаете, доброта – это приобретенное или врожденное? Есть врожденные, друзья, есть, но это редко. Но я более склонен к тому, что это приобретенный, это навык. И Библия говорит, смотрите, вот интересно, за Варнаву написано, что Варнава был муж какой? Первое качество. Добрый. Иосиф Саримафей каким был? Добрым. Об Иисусе Христе написано, я есть им пастырь добрый. И вы знаете, я вам скажу, что доброта – это очень хорошее такое качество у верующего человека. И вот здесь написано, ну я скажу, братья, к вам сначала. Может быть, нам стоит обратить внимание, и я думаю, что этот лагерь, насколько было много сказано, я думаю, что вы, братья, должны принять к сведению и быть примерно, ну, примерными, быть добрыми, внимательными, услужливыми. Но в этом, братья, есть опасность. Сестры, я вам хочу сказать, иногда вы тоже в этом повинны. В том, что, может быть, братья как-то так чуть относятся, может быть, не так, как бы вы хотели. Я вам приведу один пример. Группа молодежи выехала в парк Рос, было очень холодно, и одна сестра здорово дрожала от холода. И брат, видя великодушно, что она страдает, питая такую доброту великодушие, как джентльмен, снял свою кожаную курточку и одел ей. Казалось бы, знак внимания. Это хорошо, это вроде великодушно и благородно, не правда ли? Но прошло время. Эта сестричка пришла к служителю с такими, знаете, слезьми и говорит, а он мне дал повод. Я говорю брату, слушай, лучше бы она там замерзла. Понимаете, в чем проблема, друзья? Я вам говорю, друзья, не надуманную какую-то историю. Я вам говорю то, что с чем мы сталкиваемся в нашей практической жизни. Поэтому, друзья, вы знаете, есть некоторые сестры, которые приходят и говорят, а он взял мою руку, а он так ее долго держал, он так махал, он мне так в глаза смотрел. Поэтому, вы знаете, вот здесь я вам хочу сказать, действительно, есть разные моменты. Но я одно скажу, друзья. Мы должны понимать, я два слова скажу. Меня как-то окружили братья с нашей вот церкви, вот, с молодежи. Ну и тоже мы так разговорились немножечко о проблеме. У нас есть много братьев, которым уже давно пора жениться. Но они почему-то, ну не знаю как, не исполняют эту заповедь, то ли им слишком дома хорошо, но они пока еще не женятся. Но они задали тоже вопрос, и скажу вам, вот все-таки как правильно предлагать. Возможно, братья, вы неправильно предлагаете, поэтому сестры вам и отказывают. Научитесь правильно делать тоже предложение. Вот, возможно, и в курсе, да. Но я дам один совет вам, сестры. Сестры, не торопитесь говорить «нет». Даже если он не в вашем вкусе, возможно, не по росту, и, возможно, мало ли чего такое вас оно не устраивало, и вы чем-то даже огорчены, не торопитесь говорить «нет». Дайте возможность времени как-то, чтобы проанализировать все события. Но я думаю, что после этого лагеря взаимоотношения намного улучшатся. Настолько все было преподано, и вот я вижу, проблема существует. Поэтому, друзья, здесь нужно идти навстречу друг другу. Братья, будьте предельно внимательны, великодушны и с уважением относитесь и к сестрам. Сестры, вы себя тоже видите настолько правильно, что и братья не боялись вам оказывать какие-то хорошие знаки, ну, необходимые. Вот в одном из молодежных лагерей нашей церкви приехали друзья с другой церкви к нам. Я обратил внимание, как братья действительно помогали сестрам нести палатки, нести там вещи. Мне просто было приятно смотреть. Я не знаю, кто их научил. Но это было хорошее свидетельство. Мне было приятно наблюдать со стороны. Я думаю, это разумно, это правильно, и оно оправдано. Итак, второй вопрос. Второй вопрос более спорный и сложный. Я сразу скажу, не зачитывая его. Может ли дьявол читать наши мысли? Вы знаете, даже такие братья очень уважаемые, уже ушел в вечность Виктор Кузьмич Моша. Он занимался изгнанием бесов. Он в этой области очень много работал. И у него одно мнение. Он понимал, что дьявол мысли читать может. Моша так утверждает, что может. А вот, допустим, даже Николай Степанович мы беседовали. Он говорит, что нельзя. Это мнение таких людей, которых мы знаем. Я скажу свою точку зрения не потому, что Николай Степанович сказал. Я тоже считаю, что дьявол мысли читать не может. Он не может. Он может мысли посылать. Он может нас искушать. Пример привожу. Вы знаете историю за Ананию и Сапфиру. Петр говорит Анании: «Анания, зачем ты допустил, кому скажите, дьяволу, что вложить? Мысли куда? В сердце». В сердце. Я вам скажу, что мысли не все продукт ума. Есть мысли, которые исходят из сердца. Давид говорит: «Испытай помышления, испытай сердце мое». Поэтому, друзья, Христос воскрес, является ученикам. Они думают, что это призрак. И они очень весьма смутились. И вы знаете, в этой истории, там Христос говорит такие мысли. То есть, говорит такие слова: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Вопрос стоит в том, что мысли может посылать дьявол, мысли могут быть наши. И я вам процитирую, пророк Исаия говорит, и Моисей говорит, он говорит от имени Бога, передает слова людям, что Бог так говорит: «Я знаю мысли их». Это во Второзаконе написано. В книге пророка Исаии, 66 глава, написано так: «Я знаю деяния их и мысли их». Бог однозначно, друзья, мысли знает. Но дьявол может мысли знать только на том уровне, насколько мы допустили его в сферу нашего. Вообще скажу, друзья, мы должны понять, что однажды я слышал беседу, один из братьев-служителей говорил так: если мы на уровне мысли можем остановить дьявола и грех, в этом наша победа. Но мы можем мысль допустить не только в разуме. Мысль обычно оседает в сердце, потому что человек мыслит, потом он озвучивает, а потом он осуществляет. И он осуществляет тогда, когда уже мысль, она опустилась ниже нашего разума, и она уже в сердце, и мы ее лелеем очень. Поэтому, друзья, дьявол побежденный, и мое убеждение, что он мысли не знает. Он может знать по мере того, насколько мы допустили его в нашу жизнь, или в степени какого мы искушения. Поэтому, опять-таки, вы знаете, если у кого-то есть какая-то борьба, есть какая-то неясность, туманность этого вопроса, лучше подойти, найдите этого служителя, с кем вы хотели бы побеседовать, поговорить, кому вы доверяете, и он, может быть, более конкретно вам ответит. Я одну мысль еще последнюю скажу, что если у вас есть какая-то борьба, если вы сегодня, у вас какое-то сомнение есть, не уезжайте, не получив ответа, даже с этого лагеря. Найдите время и поговорите, потому что этим может воспользоваться дьявол. Он может воспользоваться тем, что какая-то мысль, и вы уедете отсюда неудовлетворенным. Чем это опасно? Что если мы мысли, которые у нас, они гнездятся, таятся, где-то рано или поздно, они могут сработать в нас и против нас. Поэтому, когда мы получаем ясный ответ, и в этом действительно наша победа. Благодарю за внимание. У меня два вопроса, я постараюсь коротко, друзья. Объясните стих 1 Тимофея, 5 глава, 23 текст. Читаю это место. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Апостол Павел советует Тимофею. Я думаю, друзья, здесь вопрос-то не скрыт не в том, что к Тимофею, а как нам поступать, да? У кого-то вопрос, скорее всего, по нашей жизни. Друзья, я насколько читал как-то объяснение этого места, что вообще в Палестине очень плохая вода. Очень плохая. И для того, чтобы не было никаких кишечных инфекций, стомак флу, там, да, разных расстройств, они употребляли так: две части воды и одну часть вина добавляли в воду. И пили это как компот, ну всегда. Это помогало. Но у Тимофея была проблема более серьезная. И поэтому апостол Павел советует: ты пей вино, чтобы у тебя не было таких проблем. Вот. Как к нам, нам не надо пить, друзья, вина, потому что сейчас есть различные препараты. Вот Имодиум там и разные другие. Вот подойдите к Кристал, спросите, она вам подскажет, чтобы не было никаких расстройств. И вода у нас тут получше, поэтому нам не нужно. Вот. И другая причина, почему мы не употребляем алкоголь. Писание говорит о том, что мы все священники, да? Священнику нельзя было употреблять вино. Почему? Потому что он терял способность, я не буду места цитировать, чтобы не было долго. Значит, он терял способность отличать чистое от нечистого, святое от несвятого, если он употреблял вино. Запрещено было входить в святилище, если он употреблял вино. Ни вино, ни крепкие напитки, никакие он пить не должен был. Вот даже такие тонкости, помните, он должен был посмотреть человека прокаженного и там волос отличить, какого цвета. Волос один там на проказе или просто на лишае на каком-то, да, изменился он там в белый или в черный, может там один волосок всего. Человек, который принимал алкоголь, конечно, он эту способность терял. Поэтому очень хорошо, что у нас в братстве принят сухой закон, скажем так, да, вот. И мы можем употреблять вино, да, когда будете только пить, в мое воспоминание. Второй вопрос читаю, друзья. Мне его перевели на русский язык, мне легче так, я прочитаю. Место Писания, Евреям, 10 глава, 10 текст. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Еще одно место, Евреям, 6 глава, 4-6 текст. «Ибо невозможно однажды просвещенным, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием». Вопрос: должен ли рожденный свыше человек каяться или исповедаться, когда согрешает? То есть, или каяться, или исповедаться, что он должен делать? Вот. И еще продолжение. Многие рожденные свыше выходят вперед каяться публично, по многу раз за всякие вещи. Я так понимаю, что человек, который написал, ну и многие, может быть, так думают, что не надо этого делать. Если один раз покаялись, единократное приношение было, то зачем постоянно выходить каяться? Друзья, я бы не стал этих людей притеснять, которые и вот имеют такое дерзновение, да, имеют такое желание выйти вперед покаяться, даже члены церкви, даже которые, может быть, делали это неоднократно. Не надо смотреть на них сверху вниз, ни в коем случае. Мы читаем в Иакова 3 глава 2 текст. «Все мы много согрешаем». Иаков говорит: «Я тоже согрешаю, все мы согрешаем много». Но если много согрешаем, что надо делать? Надо много каяться, надо много каяться. В том числе и на собрании. Вообще я считаю, друзья, что жизнь христианина – это жизнь покаяния. Это постоянное покаяние. И чем человек ближе подходит к свету, тем он видит больше проблем в своей жизни, тем больше ему надо каяться. Святой почему освящается еще? Потому что он понимает, что он не святой. Святость никогда не видит себя святой. И поэтому он идет к свету. Если вы зашли в темную комнату, то и она грязная. Там навалены неугодные вещи, там пыль, грязь и так далее. Там ничего не видно. Ничего не видно. Вот. Но если человек только там, протрет немножко окно и попадет первый луч света, он увидит, что там очень много грязи, начнет выносить вещи, коробки, там, бутылки какие-то пустые. Вот. А потом, если он помоет окно, он увидит, что там вообще там пыль большим слоем лежит. А если он еще свет включит, то он увидит, что даже пыль летает. И чем человек святее, чем он ближе подошел к Богу, тем больше он видит своих проблем, и тем больше ему надо каяться. Один святой человек перед смертью просил Бога. Он совершал исцеление и изгнание бесов. И перед смертью просил у Бога время для покаяния. Каждому из нас надо каяться, делать это немедленно, как только мы согрешаем, не ждать какого-то времени. Так же, как, знаете, на гвоздь наступил, да, в пятку гвоздь залез. Через неделю надо его вынуть. Надо сразу, как только. Сразу нужно каяться, пожалуйста. Вы должны каяться тогда, когда вы согрешаете. Вы согрешили, и вы сразу должны за это попросить прощения. Чем человек чище и старается подходить ближе к Богу, у него пришла неугодная от Бога мысль, и он ее развил, да? Он согрешил, может быть, в своем помысле. Зачем родители? Зачем церковь? Господи, да? Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешника. Как молился этот мытарь, который пришел? И написано, небо радовалось об этом. Он сразу молился. И кто слышал, как он молился? Бил себя в грудь, да? И говорил, молитесь, кайтесь дома. Касается вас Слово Божие в церкви. Услышали проповедь, слышите призыв, кайтесь в церкви. Каяться нужно на всяком месте. На всяком месте, где вас касается Дух Святой, нужно каяться. Друзья, но еще одна мысль, я ее упустил немножко сказать по поводу спиртных напитков и всяких вот и energy drink, да, как их там называют, я не знаю точно. Всякие энергетические вот эти напитки. Друзья, пиво это тоже алкогольный напиток. В нашем братстве это считается грехом. Для вас, для всех, пить пиво это грех. Вот так себе, ну, так себе в сердце впустите, и вам будет легко. Это делать грех. Почему? Вот вы помните, в Ветхом Завете там была такая категория людей, как Назарей, да? Назарей – это люди, посвященные Богу. Мы – люди, посвященные Богу. Почему Назарею изюм нельзя? Изюм почему нельзя? Виноград почему нельзя? Все, что отдаленно напоминает или уводит человека от посвящения Богу, все нельзя. Все нельзя. И это благословение. Вот эти энергетические напитки, которые взрывают человеческие, как сказать, но мне немножко пришлось здесь изучать медицину, совсем немножко в Америке. Я вам скажу, что это очень вредит вашему здоровью. Очень вредит. Если мы считаем, алкоголь разрушает курение, наркотики разрушают организм, вот эти энергетические напитки разрушают организм. Если не говоря уже о пепсиколе, там, да, или о таких напитках, которые разрушают организм, сознательно принимать такие напитки – это грех. Поэтому делать этого нельзя. У меня все. Друзья, я вот по поводу записки в отношении немного вина. Разрешение пить немножко вина Тимофею уже говорит о том, что в регулярном смысле его пить нельзя. То есть иначе не было бы смысла вообще писать, да? Нормально для христианина иметь хобби или удовольствие. Мы как христиане, братья и сестры, понимаем, что мы и нашу жизнь должны основывать на Священном Писании. Друзья, вопрос такой. Разрешает ли Библия, как здесь написано, иметь удовольствие или нет? Кто скажет? Поднимите руку. Читаю текст Писания, Иеремия 20 глава, 7 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня, и ты превозмог». Друзья, если мы будем увлекаться Господом, если мы будем увлекаться служением, если мы будем привлечены на это служение, у нас на другое удовольствие или на другое увлечение, хобби не будет времени. Если мы будем прихожанами и будем увлекаться, знаете, ну, какими-то другими удовольствиями, соответственно, на служение Богу и на святую жизнь у нас время не будет достаточно. Такой пример. Задают вопрос, можно ли, братья, спортом заниматься? Библия разрешает заниматься спортом или нет? Я к братьям вопрос. Ну, скажите, кто? Встаньте, скажите, где написано и как? Мало полезно, да? Но все-таки полезно, да? Я скажу, друзья, два текста Писания. Бегите на ристалище, да? Чтобы не так просто бежать, но бежать, чтобы получить. И второй текст, особенно братья, написано, бегайте чего? Блуда. Вот в этом, друзья, нам нужно упражняться и в этом преуспевать, чтобы мы могли бежать, чтобы получить награду от Бога. И по этому вопросу, друзья, я приведу два примера. Один негативный, а другой позитивный. Первый пример. 15 глава Марка, мы читаем, первосвященники возбудили народ, и лучше они захотели, чтобы отпустили им Вараву. То есть они избрали лучшее. Все мы стоим, братья и сестры, перед выбором, что нам избрать и чем увлечься. Вот они это захотели лучшее. Второй текст, 11 глава, Евреям 24 стих, мы читаем, Моисей, верую Моисей, захотел, отказался быть сыном дочери фараоновой и захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное, что? Наслаждение, друзья. Он мог бы иметь наслаждение, но он захотел страдать. В этих страданиях он получал радость и удовольствие. Ну, вот так я ответил на этот вопрос. Второй вопрос. Как устоять и расти в вере, когда очень трудно и есть много чего ты не понимаешь? Друзья, хороший вопрос. Я думаю, мы как христиане, как верующие, как члены церкви, мы должны об этом переживать. Как устоять в вере и еще не так устоять, а расти. Апостол Павел говорит, по времени вы должны быть уже учителями, но вас нужно опять началом учить. И это бывает в наших церквях. И это печально, друзья. Со своей стороны Бог все сделал, послал спасение, послал Слово Божье. И нам Библия говорит, ты с детства знаешь Священное Писание, которое может умудрить тебя и наставить веру в Иисуса Христа. Братья и сестры, вы молодежь, христианская молодежь, у вас большое наследие, потому что вы с детства знаете. Знаете, когда человек приходит с мира, иногда смотришь, он загорелся огнем, у него такая ревность, и он постепенно возрастает шаг за шагом. У одного человека спросили, как твое духовное состояние? Он говорит так, медленное карабкание вверх. А иногда с верующих семей я заметил такое. Знаете, с детства посещаем собрания, как-то влились в молодежь, приняли крещение, а духовного возрождения нету. И здесь иногда человек забивает тревогу. Ну, такой пример. Одна сестра молодая подошла к служителю и говорит, я умираю, мне врачи сказали, страшный диагноз, что мне делать? А я вот в таком положении, со всеми приняла крещение, я даже не задумывалась об этом. Мне брат предложил, я вышла замуж, и вот так, знаете, по течению. А когда Господь постучался в мое сердце, когда Господь призвал меня, чтобы забрать, а я совсем не готова. Друзья дорогие, как важно наблюдать за собой. И вот братья напоминали, чтобы подходить к служителям. Если есть какая-то проблема, если какое-то переживание, и все это, знаете, нужно решать. От этого нужно отказаться, чтобы быть свободными. И так Господь напоминает. Еще такой пример. Один юноша покаялся, знаете, в каком-то учебном заведении и подходит к своему учителю или мастеру и говорит, я покаялся. Он говорит, а какая разница? Ты покаялся, а я не покаялся. Он говорит, разница большая. То грех, то я за грехом бегал, а теперь грех за мной бегает. Друзья, молодежь, можно быть членом церкви и бегать за грехом, и не будет роста. И где-то мы ослабеваем верою. И знаете, когда вы молодые, у вас какие-то надежды. Но когда человеку приходится умирать, и даже в молодые годы, а потом нам нужно сдавать этот экзамен, чем мы жили, что мы слагали в сердце своем, тогда, друзья, оно будет видно. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли расти в вере. И даже если что-то еще непонятное, первое послание Иоанна, 2 глава, мы читаем, детство, отрочество, юность и отцы. Детство прощения грехов. Отрочество, мы читаем, познали отца, юность, сила. И эту силу нужно, друзья, употребить для Бога. И когда отцы познали безначального. Это все постепенно, друзья. И Господь говорит ученикам или одному из учеников, если ты это не разумеешь, уразумеешь после. Нужно подходить к наставникам, нужно читать Слово Божье, нужно больше всего пребывать в молитве наедине с Иисусом Христом. И Господь говорит, что нет нужды учить вас, потому что помазание, которое на вас, оно учит вас. Аминь. Я понимаю и согласен, что обязан почитать своих родителей, но мне очень больно, потому что меня постоянно унижает мой отец. Я много раз пытался найти общий язык, но мой отец не желает иметь со мной общения, не желает даже принимать пищу одновременно. Он просто избегает меня. Как мне его любить, когда он меня просто ненавидит? Что мне делать?» Друзья, дорогие, автор записки, я вам хочу сказать, конечно, от себя, что я очень вам сочувствую в том положении, в котором вы оказались. Ситуация сильно непростая, очень непростая. Но я хочу сказать, что Бог хочет вас благословить. И здесь спрашивает он, что мне делать? Друзья, вы помните, да, что я вам говорил в своей беседе о том, что мы должны почитать своих родителей, неважно, такие, какими бы они ни были в нашей жизни, христиане ли они или нет, любят они нас или нет. Это заповедь нашего Господа Иисуса Христа – почитать своих родителей. Я там старался отметить два пункта, что мы можем почитать своих родителей, испытывая глубокое уважение к ним, но еще мы можем почитать своих родителей, слушаясь заповедь нашего Господа Иисуса Христа. В вашей ситуации вот здесь, вот, наверное, скорее всего, надо поступить, вот как я сказал второй раз. То есть, именно слушаясь и повинуясь заповеди Иисуса Христа, почитать своего отца вот в дальнем случае. Думаю, что очень трудно вам это будет, но как христианину это возможно. Потому что Писание нам говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Друзья, отец, в общем-то, он не враг, хотя он ведет себя, ну, скажем, по отношению к вам очень плохо. Друзья, и любить его нужно вот этой вот такой христианской любовью. В плане совета, что я бы вам хотел дать, и еще практического, это то, что постарайтесь всевозможным способом, собрав всю свою духовную силу, конечно, молясь об этом Господу, показать своему отцу, что все-таки вы его любите таким, какой он есть. Если вы сможете, скажите ему об этом. Даже, может быть, он этого и слышать не захочет. Может быть, сделает вид, что не услышал, друзья. Но эти слова, они ему не дадут покоя, я в это верю. Потому как, вы знаете, когда нас любят, порой недостойных, вот таких вот, какие мы есть, друзья, слова о любви, они человеку не дают покоя. Возможно, пройдет время, и Бог все-таки подействует на сердце этого человека, в данном случае на вашего отца, и ваше вот это вот примерное поведение христианское, в терпении, скажем так, всех издевательств, которые вы от него получаете, и все-таки проявление христианской любви к своему отцу, я верю, что это произведет какой-то большой переворот в его сердце. Может быть, для этого нужно много времени, я не знаю сколько, но это все равно произойдет. Друзья, но если даже и не произойдет, поскольку вы слушаетесь повеления Господа, помните, что сказано в этом? В этой заповеди Христос сказал: «Будет вам благо, будете долголетны на земле». Друзья, любить родителей, которые любят нас, легче. Но если вы сможете любить отца, который вас не любит, это тяжело. И Бог за это воздаст сторицей, как говорится. Поэтому я вам советую, конечно, я понимаю вас, что вам будет непросто, но соберите все свои духовные силы, молясь об этом Богу и надеясь на Него. Проявите любовь, уважение и почтение к своему отцу. Вы за это получите благословение от Господа. Второй вопрос, смотрите, как здесь сказано. Скажите, пожалуйста, а что делать и как поступать, если родители раздражают и наговаривают на членов церкви и служителей, что они делают что-то неправильно? Разве это хороший пример со стороны родителей? Как нам на это реагировать? Ведь в Библии написано, чтобы родители не раздражали своих детей. Тоже ситуация вполне реальная. Я думаю, что вот в этой ситуации гораздо больше, наверное, количество людей из нас, находящихся тем, чем в первой записке. Друзья, к сожалению, эта практика в наше время, она есть. Когда в семье родители высказывают какие-то, ну, нехорошие вещи о членах церкви или о служителях, о пасторах. Потому что есть вещи, ну, на которые, скажем так, вот многие люди, ну, как бы вот, как здесь написано, наговаривают. Мне очень нравится, что автору записки это очень не нравится. Это говорит о том, что вы возрожденный человек, и вы правильно видите позицию в плане почтения, о чем мы сегодня говорили, почтение к служителям и к членам церкви. Друзья, как быть, вот здесь пишет, написано ситуация. Ну, как бы два вопроса. Один из них, правильно, разве это хороший пример, спрашивают со стороны родителей? Конечно, это плохой пример. А второй, как нам быть, вопрос в этом вопросе. Друзья, как быть? Я сказал в своей беседе о том, что мы должны закрывать рты невежеству. Это первое. Второе, что я сказал, что мы должны почтенно относиться к своим родителям. Друзья, как эти два момента можно совместить в данной ситуации? Конечно же, я хочу сказать, что вы должны сказать своим родителям, что то, что они делают, что это вас очень обеспокаивает, что это вас очень, скажем, ставит в очень плохое состояние, и вам это очень не нравится. Но это нужно сделать таким образом, чтобы все-таки проявить почтение к своим родителям. Друзья, ну, например, как это может, плохой пример, например, когда родители собрались, и, может быть, даже кто-то там в гостях находится, ну, как бы друзья родителей, и иногда, знаете, это как раз та обстановка, когда, ну, перетираются, вот, как говорится, кости того или другого человека. Друзья, сказать родителям при других людях – это не почтить родителей. Очень правильно выбрать правильную ситуацию. Лучше всего, может быть, один на один с кем-то из родителей, ну, кто больше, скажем так, вот ответственен в этом вопросе. И вы как ребенок, вы имеете право сказать своему отцу и матери все, что вы думаете. Но сказать нужно тактично, сказать нужно правильно, сказать просто то, что вас... что вы считаете это неправильным, и что вас это беспокаивает. Друзья, я вам хочу сказать, что ни один родитель не останется равнодушным, если с таким вопросом к нему подойдет его родной ребенок. Друзья, я думаю, что эти слова не произведут действия в сердце родителей. Скорее всего, родители извинятся и перед вами, и это поможет изменить их тактику или, скажем, их отношения, друзья. Почему? Потому что, например, тут написано, вот, что они говорят о том, что что-то там служитель или пастор делает не так. Друзья, пастора, они тоже люди. И может такое случиться, что они в какой-то момент могут сделать что-то не так. Но, друзья, в Писании есть текст, каким образом должно высказываться, скажем так, обличение в адрес пастора, даже если он чем-то ошибся. Там написано, что это должно делаться при свидетелях, что это должен быть определенный разговор, друзья. И этот разговор, опять, он должен выражаться в форме почтения пастору, понимаете? А не так, как это иногда бывает в грубой форме, кто-то там вскочил на членском собрании, что-то так говорит и вообще не заботится о том, что это может произвести в сердце других людей. Друзья, и то, и другое должно выполняться на уровне почтения. Друзья, я думаю, что ваши родители, они оценят и поймут вашу заботу и переживания о них. И даже больше я вам хочу сказать, друзья, если вы будете ревновать вот в этом вопросе, чтобы поношения не было в ваших семьях, в адрес членов церкви или пасторов, я вам хочу сказать, что если мы будем ревновать, то в наших церквах эта проблема, она будет искоренена. Почему? Потому что чаще всего эта проблема, она живет именно в семьях. И видно, что когда родители чем-то недовольны, видимо, в семьях это обсуждают. Чаще всего этой болезнью болеют и дети. Друзья, так вот, если вы видите это, не заражайтесь этой болезнью. Поговорите очень тактично и со своими родителями, проявляя к ним все уважение. Я думаю, что они вас поймут и, возможно, скорее всего, их мнение тоже изменится. Позвольте еще два слова скажу по поводу вот этой оранжевой бумажки, что здесь вот была, на нее уже отвечали два раза. Сестра, видно, какая-то написала свое личное переживание. Вы знаете, я вам хочу сказать, что одна из лучших идей в творении, что Бог сотворил, это была женщина. И Бог сотворил женщину весьма уникально, с очень тонким таким вот, тонкой очень психикой и психологией. И для мужчин вообще женщина является и вообще для человечества величайшей загадкой, потому как никогда, наверное, никто не сможет постичь, что все-таки происходит в разуме женщины. Друзья, вот то переживание, помните, по поводу того, что была обманута несколько раз братьями, и потом как быть в том другом ситуации. Сестры, я хочу вам сказать, что ситуации чрезвычайно нестандартные вот в плане отношений людских. И вы знаете, вот на кону вашем, вот сейчас в молодости, когда решаются все семейные вопросы, стоит все ваше счастье, будущее вашей жизни, и счастье не только ваше, счастье ваших детей и вообще вашей семьи в будущем. Поэтому я вам хочу сказать, что когда вот ситуация настолько нестандартная, здесь нельзя стесняться, здесь нельзя бояться, вам надо набраться смелости и поговорить с пастором церкви, чтобы он, изучив вашу ситуацию, мог дать вам правильный совет, потому как вам весьма важно поступить правильно. Почему? Потому что, может быть, вы выслушаете ответы одного, другого, третьего человека. Вы знаете, мы ситуацию не знаем, только вот догадываемся по словам записки, пытаемся понять обороты речи, чтобы представить, что там было, и вы знаете, мы можем все равно ошибаться. Нельзя стесняться в этом разговоре. Я знаю, что многие стесняются подойти к пастору поговорить. Друзья, но здесь на кону стоит ваше счастье и счастье вашей семьи. Поэтому, пожалуйста, имейте смелость, помолитесь и подойдите к пастору, поговорите, расскажите, вы получите ответ самый полноценный, какой может быть для вас в этом вопросе. Братья, какая причина того, что наши братья не хотят жениться, хотя им уже под 30 или за 30? Это ведь ненормально. Или это нормально в наших общинах? Спасибо. Друзья, я разделяю беспокойство, написавшие это, по-видимому, сестры, я так полагаю. Я не думаю, что это коллективное письмо сестер. Но все-таки думаю, что беспокойство разделяют и братья-служители. Разделяют. И ваши родители разделяют, в первую очередь. Почему? Потому что в наших общинах, в наших церквах, в этом году в некоторых церквах не было бракосочетаний. То есть не появилось здоровых христианских семей. Я думаю, что правильно будет ответить так, что, конечно, это ненормально. Все это мы понимаем, что это нормально, это даже плохо. Священное Писание говорит, что время всякой вещи под небом. Знаете об этом, да? И время что там написано, Артур? Время любить. Время любить, друзья. И время любить, это значит, есть определенное время любить и для мужчин, или для мужского пола, и для женского пола, друзья. Какое это время? Кто-то скажет, 70 лет. Но это же будет глупо, да? Правда? 20 лет. Нормальное время любить – это вот, ну, совершеннолетие. Если вы знакомы с медициной, я не буду сейчас в эти вопросы вдаваться, последствия не своевременных браков, но скажу так, что самое нормальное время для бракосочетания, у кого-то может быть 18 лет. Я думаю, что 20-25 лет. Вот это время. Но здесь стоит прямой вопрос. А ему уже под 30. Да? Что делать с такими? Я скажу, ну, первое. Писание говорит, не сообразуйтесь с этим веком. Сегодня, вернее, на этих днях говорилось уже много. Много примеров, как братья выбирают. Печально, когда выбирают до 30 лет. А потом выходят, красиво поют здесь братья. Поют я красиво. Время идти, я вам пожелание дам. Вот таким братьям, которым за 30. Пора идти в последний бой, чтобы жену и детей обнять. Ну вот они пели. Пели красиво. Так пусть они так вот и... Чтобы действовали, как пели. Так, как поем, да. Вы поняли, братья, да? И тогда будет все хорошо. Как насчет обличения старших? Друзья, вот такой вопрос. Как насчет обличения старших людей в каком-то неправильном деле? Имеем ли мы право сразу пойти к служителю? Вот тут не совсем мне понятно. Увидел, что неправильно старший ведет, и идти к служителю. Вот. Зачем идти? Если я чувствую, что не мне указывать старшим. Правильно чувствует. Старшим указывать не надо. Особенно. Вот я это наблюдаю в больших семьях. Вот младшие начинают старших учить. Знаете, старших. Братьев, сестер. Это плохо. Прочитайте Римлянам 2 глава, 1 стих. Там явно ответ. Кто ты, который говоришь ближнему своему? Там прямой ответ. Даже родителям. Как можно с уважением обличать своих родителей? Или... остановить в каком-то нехорошем деле. Не надо это делать. Уже об этом братья говорили. Молитесь за своих родителей. Написано в Священном Писании, наготы отца и матери не открывай. Это как раз этого касается. Ну, я последнее скажу. Поступок сыновей Ноя принес благословение двум большим, категориям. Это даже трудно будет неправильно сказать. А... народом, рассеянным по всему миру людям, семитам и афититам. И вы знаете почему? Это множество наций. А потому что они плохой поступок отца покрыли, а хамиты получили проклятие. И сегодня многие наши братики и сестры хамитскую музыку слушают, хамитскую музыку, в то время забывая, что они иафетиты, а может быть семиты. Ну хорошо, пусть вас Бог благословит.